виды конфедератов не ограничивались одной Польшей. Им хотелось возмутить Лифляндию. Возможности этого они основывали на сильном неудовольствии тамошнего дворянства по причине потребованного русским правительством на время войны денежного вспоможения. Наконец, Шазель объявил Хатинскому решение короля насчет русской эскадры. В случае нужных и опасных приключений Франция не откажет в должной по человечеству помощи и не запретит входа русским кораблям в свои гавани, так как находится с Россией в согласии. Но корабли должны входить в гавани по одному, а не целую эскадрою, потому что Франция имеет значительную торговлю с Турцией, должна ее щадить. Хатинский представил, что этого недостаточно. Если целая эскадра, настигнутая бурью, будет искать спасение в гавани, то неужели примут только один корабль и дадут погибнуть другим? Герцог отвечал, что переменить решение нельзя. Таковы морские законы. Можно позволить войти в гавань целой эскадре только той державы, которая находится в союзе с Францией. То же будет с русским флотом и в Испании. Впрочем, он может найти убежище от ветров в рейдах, исключая Корсику.